Глава 27. Мегафон МТС. «Саня, давай так. Сказал, сделал. Договоримся на берегу, потом дергаться не будем, правильно?» «Стоп, Саня, не гони коней. Квартира у тебя один черт пустует, ты ведь на даче живешь. А дальше ты меня знаешь. Ковры твои не запачкаю, картины не трону, фарфор не побью. Наоборот, считай, что ты нанял охрану. Ты понял мою мысль?» «Значит, ты ничего не понял. Мочалок я таскать не буду. Запомни и бред свой не повторяй. Побью и обижусь на всю жизнь и даже дольше. Девчонка у меня одна, это без вариантов, и нам надо где-то встречаться. А это как мы с тобой договоримся. Называй цену, только не нервничай, Саня, держи себя в руках». «Ладно, давай я сам озвучу. 250 за визит тебя устроит?» «Штуку?» «Ты погорячился, ты охамел, Санек. Ты прав, любовь цены не имеет, но...» «Деньги и любовь — две вещи несовместные, не так ли?» «Черт с тобой! Согласен на 500 и ни копейки больше!» «Какие 750? Саня, побойся бога, мне и за 500 круглые сутки вкалывать придется! Народу-то много, но, к сожалению, не весь народ питается пиццей!» «Ты настоящий бескорыстный друг. Заметано 500. Как экономист тебе говорю, очень выгодная для тебя инвестиция. Стой, стой, а когда ключи?» «Окей, завтра подъеду».